Глава первая. Словарь автора Влитреса или как не читать газеты поутру. Котик, ты видела в газете «Новая Россия», что Галкин стал автором Влитреса? Да ладно. Уверяю, богом клянусь. А сколько их всего на Влитресе? Кого их? А, понял, поговаривают, что около 150 тысяч человек. Да это же целый городок. Да не то слово, что никто из них не работает, только пишут свои шедевры. Вот именно. В этом городке несостоявшиеся юристы, психологи, экстрасенсы и даже президенты. Сколько рук пропадает зря. А могли бы матушку Русь с колен поднять, если бы они пошли работать на заводы. Да, мало рук в стране, кругом писатели. Да откуда они берутся-то? Поговаривают, что их привезли на платформу из московского зоопарка. Вроде обитали в клетке вместе с гориллами, но участились приступы диареи. Поэтому доктор, мать его, кажется, Айболит, посоветовал перевести их на Влитрес. Для чего? Может, литература исцеляет этот недуг? Ладно. Читай газеты дальше, а то не успеешь на работу сварщиком. Хорошо, но сначала я расскажу тебе о том, как не читать газеты поутру. Слушаю. Думал и придумал. Помню, как я бегал за газетой в метро, а за мной полицейские. Раньше их называли милиционерами, но сейчас «Газпром» решил иначе. Но я не о том хотел сказать. Вот только представьте, что Мэри Поппинс спустилась с неба ко мне и захотела прочитать мою историю, но не для воспитания моего мазохистического характера, хотя с плеткой я бы позволил ей себя перевоспитывать. Но я не о своих фантазиях. Скорее, речь идет о страшном замысле, который пришел в мою голову. Ведь никто на свете не знает, что газеты все врут. Все верят в то, что пишут в газетах. Но почему? Все что, тупые? Или мир съехал с катушек? И я думаю, что и то, и другое. Однако как-то раз ко мне пришел бродячий пес возле Эрмитажа и начал со мной разговаривать. «Ты кто? Из какой породы будешь?» «Из литровской». «Ну, там разные бывают люди. Ты стандартный или из продвинутых?» «Ну, стандартный». «Сразу видно. Жадный. Продвинутый литровец в чате не разговаривает. Там только те, что из себя ничего не представляют». «Ошибаешься. Человек не зависит от своей породы. Человек больше, чем Влитрес». «Ну-ну, влитресовские думают иначе. Кстати, ты знаешь, зачем ты стал автором Влитрес?» «И?» «Тебя хотят записать в словарь автора Влитреса». «Допустим. К чему ты ведешь?» «Просто-напросто тебя оцифруют, а потом заморозят тебя навсегда, когда выдохнешься. Затем тебя переработают в мясной сюжет и отправят в магазины «Эксмо». «Это же успех?» «Нет, это твоя фантазия. Ты разговариваешь сам с собой». Тогда я пришел в себя, но вокруг в больнице ни единой души. Пустота, экзистенция, револьвер и записка. На ней написано: «Мужу Антонины Петру Перебатько, слушай, вот зачем ты написал свой опус? Тебе вот зачем смеяться над простыми людьми? Нет другой темы? Столько сюжетов, хотя уже все давным-давно написано в Древней Греции. Шутом записался? Так хохочи, чтобы горло аж заболело. Постой, и последние слова. Нельзя быть человеком, если ты никого не считаешь человеком, а собакой, тогда ты поймаешь дзен и перестанешь читать газеты». «Кто же этот аноним? Может, Бог? Нет, просто Бог литературы занимается другими делами. Какими? Наверное, переписывает Библию, которую написали люди. Может, писатель? Слишком очевидно, точно нет. Может, президент США? Он слишком занят раздачей санкций. Тогда я понял, это же открытое письмо президенту от графомана Влитреса, чтобы он одобрил петицию, направленную на прекращение существования моей авторской страницы на Литресе. Ведь я не просто муж Антонины, которой я рассказываю, как не читать газеты поутру. Главное — держать секрет до финала, но графоманы открывают его в начале повествования. Но во всем должен быть предел. Главное — это не история, а мир, которому ты поведаешь эту историю. Само собой, что авторы Литреса — хорошие, добрые люди, которые верят в чудо, то есть в себя. И думаю, что знают все, попивая Джека Дэниелса и лежа на кровати. Им не нужны читатели, а необходимы потребители фастфуда. У них есть авторитет, и все ниже этого авторитета. Слышал, что у некоторых авторитет Чернышевский, но я никогда не читал его. Про Достоевского нельзя ничего плохого говорить. Это табу. Иначе тебя закопают, а потом обратно зароют, чтобы снова закопать. Как они собираются это сделать, никто не знает. Разве что я знаю. Я же серийный убийца, потому что я люблю писать триллеры, похожие на фильм «Семь». Вы догадались, что я люблю этот фильм. Кстати, мой маньяк не убивает жертв, он просто приносит своим жертвам мороженое каждый день. В итоге героев всех достало, и его отправили в психушку к таким же мороженщикам, как и я. Ладно, перейдем лучше к разговору о газете, а то мы постоянно соскакиваем с темы на рему. Кто любит психолингвистику, тот поймет, что я хочу сказать всем авторам Литреса. Заклинаю, чтобы вы все вместе в эту секунду пошли в бар и оторвались с проститутками. Ведь кто может отказаться от сногсшибательной женщины в баре «Святые угодники»? Ну, хорошо, только гетеросексуалисты, гомосексуалисты и асексуалисты. Насчет гомосексуалов не уверен, они любят с подружками поболтать. Хотя о чем болтают авторы Литреса? О деньгах, о чем же еще? Ведь все хотят есть. Понимаю, я сам такой. В смысле, латентный гетеросексуал и люблю еду. Ну, так вот, мне стриптизерша говорит. Ты знаешь, чего хотят женщины? Денег? Нет, хороший плотный стояк. А как же заграничные поездки? Дом у озера и детишек. Ложь. Хороший плотный стояк. Как штанга, что ли? Нет. Еще раз. Хотя, постой. Верно. Вот почему не стоит читать газеты поутру. В яблочко. Антонина, вот такой вот рассказик получился. Что думаешь об этом? Не спеши говорить. Постой. Ты чего зависла? Прожуй котлету с яичницей. Дорогой, вот теперь я точно не ногой на Литрес и газеты читать не буду, а то завтрак испорчен. Вот-вот. За несколько лет до создания проекта «Литрес сам издат» по радио сообщают. Началась Третья мировая война. Мы обращаемся к вам, чтобы вы осознали, что бесконечно можно смотреть не только на огонь, но и на флут. Извиняемся, ошибка, но и на флут вычеркнуть из эфира. Блин, ты вышел из эфира? Сколько мне еще глазеть на бабу с обложки Forbes, то есть Playboy? Неужели в этом курятнике не найдется нормальный специалист, который не рукопожатый, а разбирается в своем деле? ходят только по кругу комнаты, и еще они строят из себя предводителей, каких-нибудь Наполеонов. Мне искренне всех вас жаль. Вы ничего не добились. Вы никто, и вас не спасет любовь. И даже водка. Могли бы уже придумать лучшее название для моей передачи, которую слушает только мой сосед-бездельник. Название «Русские в теме». Какие еще русские? В какой теме? И кто вообще платит зарплаты этим лоботрясам? Достало. Пойду-ка я лучше открою свой бизнес. Назову его «Литрес сам издат». Найму клоунов-писателей и буду зарабатывать 65% от их прибыли и даже больше. Вот будет жизнь. Эх, сказка. Вот где раки обитают, а не в газетах. Все там. Есть все. Попик, Робик и Тафтун. Ники на авторских страницах из Литреса. Ладно, шучу. Просто шучу. Юмор такой. Да жизнь такая. У гения всех такая жизнь. Их никто не понимает, а они пытаются доказать обратное. Увы, мир несовершенен. Да и я тоже. Заткнись, ты в эфире. Пип, пип, пип.